Глава пятая. Ангелы-мстители. Всю ночь они ехали по извилистым ущельям, по петляющим каменистым тропам. Не раз они сбивались с пути, но Хоуп, отлично знавший горы, снова выводил их на правильную дорогу. Когда рассвело, перед ними открылось зрелище удивительной, хотя и дикой красоты. Со всех сторон их обступали огромные снежные вершины. Каждая словно выглядывала из-за плеча другой, чтобы увидеть дальние горизонты. Их скалистые склоны были так круты, что сосны и лиственницы как бы висели над головами проезжих, и, казалось, первый же порыв ветра сбросит их вниз. И, наверное, эти опасения были не напрасны. Голая долина была сплошь усеяна деревьями и валунами, рухнувшими сверху. Когда беглецы проезжали долиной, где-то неподалеку сорвался огромный камень и с сиплым грохотом покатился вниз, будя эхо в гулких ущельях и перепугав усталых лошадей, которые вдруг понеслись вскачь. Над горизонтом медленно вставало солнце, и снежные вершины загорались одна за другой, как фонарики на празднестве, пока все сразу не запылали красным пламенем. Путники невольно залюбовались этим великолепным зрелищем. Они даже ощутили прилив новых сил. Сделав привал у ручья, вытекавшего из какого-то ущелья, они наскоро перекусили и напоили лошадей. Люси и ее отец охотно остались бы здесь подольше, но Джефферсон Хоуп был неутомим. «Они уже пустились в погоню за нами. Теперь все зависит от быстроты. Доберемся до Карсона и можем отдыхать хоть всю жизнь». Весь день они пробирались по ущельям, и к вечеру, по их расчетам, были больше, чем за 30 миль от своих врагов. Они нашли себе приют на ночь под выступом скалы, где кое-как можно было укрыться от холодного ветра, и там, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, проспали несколько часов. Но еще до рассвета снова пустились в путь. Они не замечали никаких признаков погони. И Джефферсон Хоуп начал уже думать, что ему удалось ускользнуть от страшной организации, гнев которой они навлекли на себя. Он не знал, как далеко простирается ее железная рука, и как скоро она сожмет их кулак и раздавит. В середине второго дня их странствий скудные запасы еды почти истощились. Впрочем, это мало беспокоило охотника. А в горах водилась дичь, и ему прежде часто приходилось добывать себе пищу с помощью ружья. Найдя укромный уголок, он собрал кучу валежника и разжег яркий костер, чтобы Люси и старый Ферье могли погреться. Они находились на высоте около 5000 футов над уровнем моря, и воздух резко похолодал. Привязав лошадей и кивнув на прощание Люси, он перебросил ружье через плечо и отправился на поиски какой-нибудь дичи. Пройдя немного, он оглянулся. Старик и девушка сидели у костра. А за ними неподвижно стояли привязанные лошади. Затем их заслонили с собой скалы. Он прошел мили две, блуждая по ущельям, но ничего не нашел. Хотя по ободранной кое-где коре деревьев и по другим приметам он заключил, что где-то поблизости обитает множество медведей. Потратив на тщетные поиски часа два-три, он вконец отчаялся и хотел было повернуть обратно. Как вдруг, подняв глаза, увидел нечто такое, от чего радостно забилось его сердце. На выступе высокой скалы, в футах в 300-400, над ним стояло животное, с виду похожее на овцу, но с гигантскими рогами. Снежный баран, так называлось это животное, был, вероятно, вожаком стада, которого Хоуп не мог увидеть снизу. К счастью, баран смотрел в другую сторону и не заметил охотника. Джефферсон Хоуп бросился на землю, положил дуло ружья на камень и долго прицеливался, прежде чем спустить курок. Наконец он выстрелил. Животное подпрыгнуло, чуть-чуть задержалось на краю выступа и рухнуло вниз в долину. Снежный баран оказался таким тяжеловесным, что охотник не стал тащить его на себе и отрезал лишь заднюю ногу и часть бока. Взвалив свои трофеи на плечо, он поспешил в обратный путь, так как начинало уже смеркаться. Но не успел он пройти и нескольких шагов, как понял, что, увлекшись поисками, он забрел в незнакомые места, и теперь будет не так-то легко отыскать дорогу обратно. Долину окружали ущелья, ничем не отличавшиеся одно от другого. По какому-то из них он прошел около мили и наткнулся на горный поток, который, как он точно помнил, не встречался ему по пути в долину. Убедившись, что он заблудился, охотник попробовал было пойти по другому ущелью, и опять ему пришлось повернуть обратно. Быстро надвигалась ночь, и почти уже стемнело, когда он, наконец, нашел ущелье, которое показалось ему знакомым. Но и тут ему стоило большого труда не сбиться с пути. Луна еще не взошла, и среди высоких скал царила полная тьма. Сгибаясь под тяжелой ношей, измученный бесконечными блужданиями, Джефферсон Хоуп брел вперед, подбадривая себя мыслью, что с каждым шагом он все ближе к Люси, и что мясо, которое он несет, хватит им до конца путешествия. Наконец он подошел ко входу в то самое ущелье, где оставил Люси и ее отца. Даже в темноте Хоуп узнал очертания скал, окружавших долину. «Должно быть, — подумал он, — о нем уже беспокоиться, ведь он ушел почти 5 часов назад. У него стало радостно на душе. Он приставил руки ко рту, и гулкое эхо далеко разнесло веселый клич, которым он оповещал о своем возвращении. Он прислушался, ожидая ответа. Ни звука, кроме его собственного голоса, прогремевшего в мрачных безмолвных ущельях и снова повторяемого эхом. Он крикнул еще раз, погромче прежнего, и опять не услышал никакого отклика от друзей, с которыми так недавно расстался. В сердце его закралась неясная, беспричинная тревога. Он в смятении ринулся вперед, сбросив с плеч свою ношу. Обогнув скалу, он увидел площадку, где был разведен костер. Там еще дымилась куча золы, но, очевидно, никто не поддерживал огонь после его ухода. Вокруг царила вся та же мертвая тишина. Его смутные опасения превратились в уверенность. Он подбежал ближе. Возле тлеющих остатков костра не было ни одного живого существа. Девушка, старик, лошади — все исчезли. Было ясно, что в его отсутствие сюда нагрянула страшная беда. Беда, которая настигла их всех, не оставив никаких следов. У Джефферсона Хоупа, потрясенного тяжким ударом, вдруг все поплыло перед глазами, и ему пришлось опереться на ружье, чтобы не упасть. Однако он был человеком действия и быстро преодолел свою слабость. Выхватив из золы тлеющую головешку, он дул, пока она не запылала, и, светя себе этим факелом, принялся осматривать маленький лагерь. Земля была истоптана конскими копытами. Значит, на беглецов напал большой отряд всадников, а по направлению следов было видно, что отсюда они повернули обратно, к Солт-Лейк-Сити. Очевидно, они увезли с собой и старика, и девушку. Джефферсон Хоуп почти убедил себя, что это так. Но вдруг сердце его дрогнуло, и нервы напряглись до предела. Чуть подаль он увидел нечто такое, чего здесь не было прежде. Небольшую кучку красноватой земли. Сомнений быть не могло. Это недавно засыпанная могила. Молодой охотник подошел ближе. Из земли торчала палка. В ее расщепленный конец был засунут листок бумаги. Джефферсон Хоуп прочел краткую, но исчерпывающую надпись. «Джон Феррие из Солт-Лейк-Сити. Умер 4 августа 1860-го». Значит, мужественного старого фермера, с которым он расстался так недавно, уже нет в живых. И вот это все, что написали на его могиле. Джефферсон Хоуп дико огляделся вокруг, ища вторую могилу. Второй не оказалось. Люси увезли с собой эти чудовища. Она обречена быть одной из жен в гареме сына старейшины. Поняв, что судьба ее решена, и что он бессилен помешать мормонам, молодой человек горько пожалел, что не лежит вместе со стариком в этой тихой могиле. Но деятельная натура снова преодолела апатию, которую порождает отчаяние. Если он не в силах помочь девушке, то, по крайней мере, он может посвятить свою жизнь отмщению. Наряду с безграничным терпением и настойчивостью в характере Джефферсона Хоупа была и мстительность. Это, вероятно, передалось ему от индейцев, среди которых он вырос. Стоя у потухшего костра, он чувствовал, что облегчить ему горе может только полное возмездие врагам, совершенное его собственной рукой. Отныне его сильная воля и неутомимая энергия будут посвящены только этой единственной цели. Бледный и угрюмый, Джефферсон Хоуп пошел туда, где он бросил мясо убитого барана. Потом развел огонь и приготовил себе еду на несколько дней. Он сложил мясо в мешок и, несмотря на усталость, отправился в путь через горы, по следам ангелов-мстителей. 5 дней, чуть не падая от изнеможения, сбивая до крови ноги, брел он по тем же ущельям, где недавно проезжал верхом. Ночью он забывался на несколько часов где-нибудь на земле, среди скал, но еще до рассвета поднимался и снова шагал дальше. На 6-й день он дошел до Орлиного ущелья, откуда начался их неудачный побег. Перед ним открылся вид на гнездо мормонов. Джефферсон Хоуп, обессилевший, изможденный, оперся на ружье и яростно погрозил кулаком широко раскинувшемуся внизу безмолвному городу. Он увидел флаги на главных улицах. Очевидно, там происходило какое-то торжество. Раздумывая, что бы это могло значить, он услышал топот копыт. К нему приближался какой-то всадник. Хоуп узнал в нем мормона по имени Каупер, которому он не раз оказывал услуги. Он подошел к нему, надеясь выведать что-нибудь о судьбе Люси. «Я Джефферсон Хоуп. Вы меня помните?» Мормон уставился на него с нескрываемым изумлением. И в самом деле трудно было узнать прежнего молодого щеголеватого охотника в этом грязном оборванце с мертвенно-бледным лицом и горящими глазами. Но когда он в конце концов убедился, что перед ним Джефферсон Хоуп, изумление на его лице сменилось ужасом. «Вы с ума сошли? Зачем вы сюда явились? Если кто увидит, что я с вами разговариваю, мне не сдобровать. Священный совет 4 дал приказ арестовать вас за то, что вы помогли сбежать Ферье и его дочери». «Не боюсь я ни вашего совета, ни его приказов. Вы, должно быть, что-нибудь о них знаете. Заклинаю вас всем, что для вас дорого. Ответьте мне на несколько вопросов. Мы же были друзьями. Ради бога, не отказывайте мне в этой просьбе». «Ну, что вам нужно?» — беспокойно озираясь, спросил мормон. «Скорее только. У скал есть уши, а у деревьев — глаза». «Что с Люси Ферье?» «Ее вчера обвенчали с младшим Дрейбером». «Эй, да что с вами такое? Вы просто помертвели!» «Пустяки!» — побелевшими губами еле выговорил Хоуп и опустился на камень. «Вы говорите, обвенчали?» «Да, вчера. Потому и флаги возле храма вывесили. Младший Дрейбер и младший Стенджерсон все спорили, кому из них она достанется. Оба были в отряде, который помчался в погоню. И Стенджерсон застрелил ее отца. И это вроде бы давало ему преимущество. Но на совете у Дрейбера была сильная поддержка, и провидица дал девушку ему. Только, думается, мне ненадолго. Вчера по лицу ее было видно, что не жить ей на этом свете. Не женщина стояла под венцом, а привидение. Вы что, уходите?» «Ухожу», — сказал Джефферсон Хоуп, поднимаясь. Его застывшее суровое лицо, казалось, было высечено из мрамора. И только глаза горели недобрым огнем. «Куда же вы идете?» «Это не важно», — ответил он и, вскинув ружье на плечо, побрел в ущелье. Оттуда в самое сердце гор, к логовам хищных зверей. Среди них не было более опасного и свирепого зверя, чем он сам. Предсказание Мормона сбылось. Подействовала на нее ужасная смерть отца или ненавистный насильственный брак, но бедняжка Люси, ни разу не поднявшая глаз, стала чахнуть и через месяц умерла. Вечно пьяный Дреббер, который женился на Люси главным образом из-за состояния Джона Ферье, не слишком скорбел о своей утрате. Ее оплакивали остальные его жены, по обычаю мормонов, просидевшие у ее гроба всю ночь накануне погребения. А когда забрезжил рассвет, дверь вдруг распахнулась, и перепуганные, изумленные женщины увидели перед собой косматого, одичалого человека в лохмотьях. Не обращая внимания на сбившихся в кучу женщин, он подошел к бездыханному телу, в котором еще так недавно обитала чистая душа Люси Ферье. Нагнувшись, он благоговейно прижался губами к ее холодному лбу. Потом поднял ее руку и снял с пальца обручальное кольцо. «Она не ляжет в могилу с этим кольцом!» Гневно прорычал он, и прежде чем женщины успели поднять тревогу, бросился на лестницу и исчез. Все это было так диковинно и произошло так быстро, что женщины не поверили бы себе и не убедили бы других, если бы не один неоспоримый факт. Маленький золотой ободок, символ брака, исчез с ее пальца. Несколько месяцев Джефферсон Хоуп бродил по горам, вел странную полузвериную жизнь и лелеял в своем сердце свирепую жажду мести. В городе ходили слухи о таинственном существе, которое обитало в глухих горных ущельях и не раз прокрадывалось к окраинам города. Однажды в окно Стенджерсона влетела пуля и расплющилась о стену в каком-нибудь футе от его головы. Другой раз возле проходившего под скалой Дребера пролетел огромный камень. Он избежал ужасной смерти лишь потому, что мгновенно бросился ничком на землю. Оба молодых мормона сразу догадались, кто покушался на их жизнь, и неоднократно устраивали набеги в горы, надеясь поймать или убить своего врага. Но все их попытки кончились безуспешно. Тогда они решили из предосторожности не выходить из дома в одиночку, тем более вечером, а возле своих домов поставили караульных. Но постепенно они перестали соблюдать осторожность, ибо враг больше не давал о себе знать, и они надеялись, что время остудило его мстительный пыл. Это было далеко не так. Оно скорее усилило его. Охотник, упрямый и неподатливый по натуре, был так одержим навязчивой мыслью о мести, что не мог уже думать больше ни о чем. Однако он обладал прежде всего практическим умом. Он вскоре понял, что даже его железный организм не выдержит постоянных испытаний, которым он себя подвергал. Жизнь под открытым небом и отсутствие здоровой пищи подорвали его силы. Но если он тут, в горах, околеет, как собака, кто же отомстит негодяям? А его, конечно, ждет именно такая смерть, если он будет вести тот же образ жизни. Он знал, что это сыграет на руку его врагам, и поэтому заставил себя вернуться в Неваду, на свои рудники, чтобы восстановить здоровье и накопить денег, а потом снова добиваться своей цели, не терпя особых лишений. Он намеревался прожить в Неваде не больше года, но всякие непредвиденные обстоятельства задержали его на 5 лет. Несмотря на долгий срок, он также остро чувствовал свое горе и также жаждал мести, как в ту памятную ночь, когда он стоял у могилы Джона Ферье. Он вернулся в Солт-Лейк-Сити, изменив свой облик и назвавшись другим именем. Его ничуть не заботила собственная участь, лишь бы удалось совершить справедливое возмездие. В городе его ждали плохие вести. Несколько месяцев назад среди избранного народа произошел раскол. Младшие члены церкви взбунтовались против власти старейшин. В результате некоторая часть недовольных отказалась от мормонской веры и покинула Юту. Среди них были Дреббер и Стенджерсон. Куда они уехали, никто не знал. Говорили, будто Дребберу удалось выручить за свое имущество немалые деньги, и он уехал богачом. А его товарищ Стенджерсон был сравнительно беден. Однако никто не мог подсказать, где их следует разыскивать. Многие, даже самые мстительные люди, столкнувшись с таким препятствием, перестали бы и думать о возмездии. Но Джефферсон Хоуп не колебался ни минуты. Денег у него было немного, но он, хватаясь за любую возможность подработать и кое-как сводя концы с концами, ездил из города в город, разыскивая своих врагов. Год проходил за годом. Черные волосы Хоупа засеребрились сединой, а он, как ищейка, все рыскал по городам, сосредоточившись на той единственной цели, которой посвятил свою жизнь. И, наконец, его упорство было вознаграждено. Проходя по улице, он бросил всего лишь один взгляд на мелькнувшее в окне лицо. Но этого было достаточно. Теперь он знал, что люди, за которыми он гонится столько лет, находятся здесь, в Кливленде, штат Огайо. Он вернулся в свое жалкое жилище с готовым планом мест. Случилось, однако, так, что Дреббер, выглянувший в окно, заметил бродягу на улице и прочел в его глазах свой смертный приговор. Вместе со Стенджерсоном, который стал его личным секретарем, он кинулся к мировому судье и заявил, что их из ревности преследует старый соперник и им угрожает опасность. В тот же вечер Джефферсон Хоуп был арестован, и так как не нашлось никого, кто бы взял его на поруки, то он просидел в тюрьме несколько недель. Выйдя на свободу, Хоуп обнаружил, что дом Дреббера пуст. Он со своим секретарем уехал в Европу. Мститель снова потерял их следы. И снова ненависть заставила его продолжать погоню. Но для этого необходимы были деньги. И он опять стал работать, стараясь сберечь каждый доллар для предстоящей поездки. Наконец, скопив достаточно, чтобы не умереть с голода, он уехал в Европу. И опять начал скитаться по городам, не гнушаясь никакой работой и выслеживая своих врагов. Догнать их, однако, не удавалось. Когда он добрался до Петербурга, Дреббер и Стенджерсон уже уехали в Париж. Он поспешил туда и узнал, что они только что отбыли в Копенгаген. В столицу Дании он тоже опоздал. Они отправились в Лондон, где, наконец-то, он и застиг их. О том, что там произошло, лучше всего узнать из показаний старого охотника, записанных в дневнике доктора Уотсона, которому мы и так уже многим обязаны.